Глава 76. Сидевший на пассажирском сиденье Робби то и дело обращал назад, а потом на Вэнс взгляд, буквально источавший подозрительность, и не снимал ладони с рукоятки Глока. Это было даже ближе, чем на волосок. Не посмотри он вниз и не увидь точку, Джули присоединилась бы к родителям в числе мертвых. Уиллу стало очевидно, что ни он, ни она той стороне в числе живых больше не нужны. Он откинулся на спинку сиденья, но напряженно, подобравшись как пружина, не считая, что опасность уже позади. Вэнс почти не сводила глаз с дороги. Изредка бросала взгляд на ствол в руке Робби, а потом на его лицо. Если глаза случайно встречались, поспешно отводила взор. Они проехали мили две, прежде чем она, наконец, нарушила молчание. «У тебя есть какой-то конкретный резон держать пушку нацеленной в мою сторону?» «У меня дюжина резонов, то ты, наверное, все их уже передумала». «Я не подставляла тебя, Робби. За этим стою не я». «Рад слышать. Я прямой, так к сведению». «Я могу понять, почему ты не в настроении верить кому бы то ни было, и ФБР в том числе. Опять же, рад слышать». Голос его был лишен малейшего намека на выражение, как неживой. Даже Робби не мог признать в нем собственный голос. «Куда хочешь направиться?» Уилл поглядел на нее с непроницаемым выражением. «Почему тебе не выбрать место? Посмотрим, что будет». «Это проверка? С чего бы это?» «Народ, может, хватит уже? От этого никакого проку». Оба посмотрели в зеркало заднего вида и встретили устремленный на них взгляд Джули. «Кто-то только что подставил нас под опекой ФБР», спокойным ровным голосом проговорил Робби. И повторил. «Так что выбирайте место, агент Вэнс. Отвезите нас туда и поглядим, что будет». «Как насчет ВРУ?» «И как же?» «Робби, я на вашей стороне». Он посмотрел за окно. «Парни, которых ты вызвала, не из города?» «Я их не вызывала. Их вызывали другие из бюро». «Какие другие?» «Конкретно не знаю. Я подала заявку на иногородних агентов». Она одарила Робби суровым взором. «По твоему настоянию, прислали этих». «Одного убили», — сказал Робби. «Сомневаюсь, что он приехал, чтобы умереть. Так что его можно исключить. Но кто-то оставил открытыми жалюзи в комнате, куда поместили Джули». Он оглянулся на девочку. «Кто из агентов направил тебя туда?» «Тот, который подходил к двери после выстрела», сообщила Джули. «Я узнала его голос». «И который так и не вернулся. Который убил напарника», присовокупил Робби. «Велевший нам замереть». Он бросил взгляд на Вэнс. «В точности, как сказала мне ты. Замри». Вэнс врезала по тормозам, остановив бумер посреди дороги, и всем корпусом повернулась к Робби. «Лады, так застрели меня! Все равно от меня никакого проку, если ты мне не веришь! Так что приставь пушку к моей башке и спусти треклятый курок!» «Истеричная аффектация ничего тебе не даст», — заметил Робби. «Так чего именно ты от меня хочешь?» «Я уже сказал. Покамест, просто езжай». «Куда?» «Выбери направление и придерживайся его». «Блин!» – пробормотала Вэнс дрожащим голосом, включила сцепление, и машина рванула вперед. «Прежде чем свернуть на улицу, я слышала взрывы. Твоя работа!» «Взорвал две машины бюро. Не забудь предъявить счет». «Ты их взорвал?» «Нужен был отвлекающий маневр», – встряла Джули. «Иначе мы живыми из дома не выбрались бы». Робби откинулся на спинку сиденья. «Итак, я схлопотал изменников в собственной организации. Предателей ФБР. Головоломку, к разгадке которой даже не приблизился. А время на исходе. И что же ты собираешься предпринять?» Нервно спросила Вэнс. «Перегруппироваться и подумать заново. Будем втроем держаться вместе. Но нам нужны новые колеса. А моя машина чем плоха?» «В принципе, тем, что ее знают». «Вы собираетесь угнать еще машину, Уилл?» Поинтересовалась Джулия. «Еще?» Возвысила голос Вэнс. «Он в этом спец», — заверила девочка, — «как будто это расплюнуть». «И надеюсь, что ты такой же спец в вождении», — сказал Робби. «Почему?» — не поняла Николь. Робби уже поднял пистолет и нажал на кнопку, чтобы опустить стекло со своей стороны. «Потому что у нас на 6 часов внедорожник, и он быстро приближается».